на договоре о Евгении Евтушенко. Опубликовано в журнале «Медведь» 25 апреля 2012 года. Мы переходим к ситцевому сезону русской поэзии. Сначала шел, конечно, богатый и аристократический бархатный сезон Серебряного века. Великие Пушкин, Тютчев. Если кто не в журнале, то это не значит, что его в храме нет. Иногда жизнь гения не укладывается в триллер или драму, необходимые для пущей художественности. Но биографии забываются, а стихи остаются. «Большая шестерка» — Блок, Мандельштам, Пастернак, Гумилев, Ахматова, Цветаева, Волошин и последние обрезки «Бархата», Окуджава, Высоцкий, Галич. По словам нашего сегодняшнего героя Евгения Евтушенко, последний великий из «Бархата» прошедших веков — это Иосиф Бродский. Будет и «Шелковый сезон», Бальмонт, Багрицкий, Наталья Горбаневская и Ирина Ратушинская, Некрасов, Эренбург, Юрий Левитанский. А потом наступил ситцевый сезон для всех, для тех, кто попроще. И там по справедливости оказались и Сильвинский, и Светлов, и Межеров, и Ашанин. По 2-3 стихотворения с каждого, иногда одно, как у Межерова и Ашанина, а другие выпали вообще. Антокольский вложился одним стихом, а от многих останется память такого рода. Этот пожалел Цветаеву и Мура, тот, Степан Щипачев, заступился за Евтушенко. Из всего ситцевого сезона, куда, конечно, мы отправим и Маяковского, в наш храм войдут и не украдкой, а шумом, блеском и юношеской бравадой Андрей Вознесенский и Евгений Евтушенко. Ну и что, что ситцевый сезон? Ситцевый сезон, политехнические, Лужники, сарафанное радио. Мы тоже не бог весть, какие аристократы. Ни бархата, ни шелка мы не застали. В колясках не катывали, с кружевными зонтиками не ходили. И даже персонажи дамы с собачкой для нас неслыханный шик и роскошь. И по средствам, и по костюмам, и по занятиям. А мы ездили в Коктебель в поездах и в задрипанных москвичонках, мерседетых шестисосах. Топали в Лягушачью бухту, валялись на диком пляже. И даже в Литфонд к Марье Волошиной нас не пускали, как пускали Женю и Андрюшу. Мы пели под гитару у мыса «Хамелеон», клали камушки на могилу Макса Волошина и лакали дешевую продукцию винсовхоза «Коктебель». Так что мы не гордые. Демон на договоре. Что делать Евгению Евтушенко в нашем храме, не нам решать. Он его ярко раскрасит, распишет, да еще и Пикассо Шагалом пригласит. Они бесплатно нарисуют по картиночке. Он организует экскурсии, он пригласит Битлов, даже и покойных, и те споют на пороге. Он поставит фильм о храме и сам в нем сыграет. А потом начнет по России и по Европе, США лекции про наш храм читать. Его только пусти под лавочку, а он сразу все лавочки займет. Но Евтушенко честный человек, на место Блока или Бродского не сядет, так что мне он по душе. Евтушенко – классический шестидесятник. Уж он-то точно редкий, невиданный мичуринский вариант социалиста с человеческим лицом. Хотя ничего толком ни про капитализм, ни про социализм Евгений Александрович не понял, даже проживая в США. Он искренне считает, что в Швеции и Норвегии социализм, но живет почему-то в Штатах, и это было бы ханжеством и чистой демагогией, не будь он поэтом. А поэтам знать про экономику не обязательно. Пусть себе считают, что булки растут на деревьях и творог добывают из вареников. Евгений Евтушенко – хороший человек, хотя и очень суетный. Он сделал стране много добра в самые страшные годы, а уехал от нас только в 1991-м, когда шестидесятники и социалисты с человеческим лицом уже утратили свое всемирное историческое значение, и вместо них в ряды встали западники и рыночники, антисоветчики и либералы. Про Евтушенко говорили много плохого, вплоть до того, что он был агентом КГБ. Нет, не был. Это клевета по неопытности. Он был смел до отчаянности, но ездил по белу свету, жил шумно и широко. Получил, выбил блефом шикарную квартиру в доме на набережной, не на той, так на другой. Даже Никсона он там принимал. Но подлости он не делал и ничем за эти блага не платил. Ничем, что было бы лицемерием, жестокостью, согласием на аресты собратьев по ремеслу. Даже диссидентам он жертвовал свои старые рубашки, а они были мало поношены и нарядные. Если поэт Евтушенко попросит у культурного или богатого россиянина булку или вареник, то моя просьба – дать и даже помазать икрой. Заслужил. Он и сейчас то в нетопленном зале выступит, как в Туле, то выставку из своих личных картин в переделке не откроет. Все дары великих мастеров – в этом году, в июле, ему стукнет 80 лет. Есть живой классик, Клаша по Войновичу. И давайте ему сделаем какое-нибудь добро в порядке алаверды. А секрет его хорошей жизни при советской власти прост. Помните, был такой забытый доперестроечный роман «Альтист Данилов». Давно воды времени смыли автора и шпильки, актуальны только в то время. Осталась интрига. Данилов служил на земле демоном на договоре и обязан был творить зло, но стал делать добро, за что его поставили перед демоническим политбюро и хотели лишить сущности, а память вытоптать. Но за него заступился тамошний генсек Бык, то ли голубой, то ли белый, которому он невзначай почесал спинку, чего никто никогда не делал, и его наказали условно. Евгений Евтушенко считался у Софьи Власьевны поэтом на договоре, и вроде бы договор соблюдал –